Глава 14. Так показы стали для меня, если не сказать будничным, то определенно привычным делом. Да, они не имели практически ничего общего с тем, что я привыкла видеть по телевизору, смотря неделю высокой моды, но все равно это уже была полноценная работа манекенщицы. Если можно назвать работой деятельность, которая не оплачивалась. Разумеется, я пришла сюда не ради денег. Гораздо проще было бы их заработать, подрабатывая официанткой. Сюда девушки шли за мечтой, за чувством собственной значимости. Непонятно, почему мы все в этом так нуждались. Приезжать в магазины на примерки, вписывать в свой график показы – это было невероятно. Когда я оказывалась в очередном магазине, то ловила на себе доброжелательные взгляды продавцов, которые смотрели на меня не как обычно, а как-то по-особенному, как мне казалось, с особым уважением, что ли. Я уже не была в их глазах обычной потенциальной покупательницей. Я была партнером, который участвовал в продвижении бренда. Даже звучало это восхитительно. В глубине души я надеялась, что продавщицы и управляющие магазинов не в курсе, что мы работаем бесплатно. Мне казалось, что в таком случае они утратят к нам свое уважение. Мне не хотелось признаваться в этом им, а также самой себе, что я делаю это ради реализации собственного тщеславия. Пусть это лучше выглядит как обыкновенная работа. Хотя мы все понимаем, что это не обыкновенная работа. Она особенная в силу своей редкости и высоких требований к сотрудницам. Но если делать вид, что ты относишься к ней так, словно это самая обычная деятельность, она выглядит еще особой. Сами посудите, какие шутки звучат смешнее, те, что произносятся серьезным тоном или насмешливым? Конечно, те, что серьезным. Когда перед показом я приходила на учебу и брала с собой туфли, это замечали другие студенты. Мне доставляло удовольствие говорить, что после занятий я выхожу на подиум. Я также делала вид, что в этом нет ничего особенного, просто подработка после учебы, как и у многих. Мне нравилось отвечать на вопросы девчонок, которые сразу же интересовались этой темой, даже несмотря на то, что здесь явно была публика, к мнению которой я не прислушивалась. В один из таких дней я приехала на примерку в магазин нижнего белья. Мне протянули комплект белья с кружевным узором, который я не любила. Кружево на белье, по-моему, это пошло. Кроме того, некрасиво смотрится под одеждой. Но я не хотела оценивать товар. Какая разница, что рекламировать? Важен сам процесс. Я привычными быстрыми движениями надела туфли и комплект. В соседней кабинке была Валентина. Девушка из этого же агентства, которая пришла позже меня. У нее была грудь третьего размера. В одном из интервью парижских манекенщиц я слышала, что если у тебя грудь больше первого размера, то с тобой даже разговаривать не будут. Но здесь был не Париж, а затерянный сибирский город, забытый Богом. Тут правила были совсем другие. Чем больше грудь, тем лучше продается белье. Странно, что меня вообще позвали, ведь я была обладательницей парижской груди. Я вышла в зал к зеркалу. Валентина тоже вышла. Было видно, что она скована. В подтверждение моих мыслей она спросила: «Ты не стесняешься?» У меня даже не возникло такой мысли в голове. Почему я вообще должна стесняться? Это просто показ. Да, мы выходим на подиум не в обычной одежде, а в белье. Ну и что? «А должна?» – спросила я коллегу. «Выйти на подиум почти голой?» «Ты же на пляж выходишь?» – возразила я ей. Вряд ли ей помог мой аргумент, она просто пожала плечами. Почему-то выход на пляж девушки считают приемлемым. А вот выход на люди в белье – постыдным. Мне хотелось сказать Валентине, что ей и так несказанно повезло, ведь она уже участвует в показах, потому что многим пришлось ждать гораздо дольше. Например, мне. Однако она снова скрылась за ширмой. Я заметила, что на ней были бежевые туфли, и только сейчас поняла, что ни у кого из девушек, в том числе и у меня, не было по две пары обуви, как озвучила мне Галина на первой встрече. В основном у всех были только черные. Возможно, никто не воспринимал это требование всерьез, как и саму деятельность. Мне всегда было интересно, другие девушки также священно относились к этой профессии. Или для них это было просто что-то вроде хобби? Интересно, если спросить напрямую, кто-нибудь ответит честно? Что касается туфель, ни господин Андрей, ни Галина никогда не спрашивали про бежевые. Во всяком случае, у меня. Оно и к лучшему. А то с этой работой и так одни затраты.